Глава 6. Уж он-то знал, что такое быть вне закона. Он знал, что такое плен. Он знал, что такое чужбина. Он многое знал, многое понимал по-своему, интересно, мудро, пряча ум и блестящую сообразительность под личиной грубого добродушия. Он был незаконным сыном графа Алексея Константиновича Разумовского. И фамилию он носил хитрую – Перовский. По тому подмосковному селу, в котором провел детство. Не кончив университета, 15-летним мальчиком Перовский ушел на войну с Наполеоном. Во время Бородинского сражения был ранен и попал в плен к французам. Потом, по прошествии нескольких весьма бурно проведенных лет, он стал адъютантом Николая, тогда еще великого князя. Друг Жуковского, приятель Пушкина, спаситель Владимира Даля. Именно спаситель. А.Н. Мордвинов, управляющий третьим отделением канцелярии Его Величества. Александру Христофоровичу Бенкендорфу, шефу жандармов, 7 октября 1832 года. Затем много шуму у нас наделала книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу «Русские сказки казака Луганского». Книжка напечатана самым простым слогом, приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдат и прочее. Я принял на себя смелость показать ее Его Величеству, который приказал арестовать сочинителя, а бумаги его взять для рассмотрения. Я теперь этими бумагами занимаюсь. Узнав об аресте Даля, Жуковский поехал к Василию Алексеевичу Перовскому. Тот был только что назначен исполняющим должность оренбургского военного губернатора. После беседы, состоявшейся между друзьями, Перовский спросил аудиенции у государя, и через несколько часов Даль был освобожден. А еще через несколько дней он уехал вместе с Перовским в Оренбург на должность чиновника для особых поручений при губернаторе. Только Перовский мог себе позволить такое. Арестанта в чиновники для особых поручений. В столице сплетники многозначительно переглядывались, но мнений своих не высказывали вслух. Перовский был слишком силен. Приехав в Оренбург, Перовский оказался в обществе людей, которых больше всего интересовал вопрос. Где лучшая рыбалка? В Сакмаре или на Урале? Но Перовский приехал в Оренбург не для того, чтобы отбывать службу. Он приехал для того, чтобы приводить в исполнение свои замыслы, широкие, отважные, интересные, целиком соответствовавшие уму и сердцу их автора. Осуществлять замыслы без людей, понимающих, что к чему, он не мог. Нужны были люди, умные, образованные и, несбыточная мечта, знающие Восток. Хоть немножко, хоть самую малость. Нужны были люди. Люди, люди, люди. Перовский искал людей. Несколько раз, как в беседах с высшими сановниками России, так и с выдающимися учеными и писателями, Александр Гумбольдт говорил о том, что в оренбургских степях под солдатской шинелью скрывается замечательный ученый-востоковед. Знаток языков, истории и литератур азиатских. Неизвестно, какими путями, но весть эта дошла до Владимира Даля, а от него до Перовского. Заинтересовавшись, Перовский вызвал к себе жандармского полковника Маслова. Тот ничего не знал о теме предстоящего разговора и поэтому струсил. Говорили, что губернатор недолюбливал жандармов. Узнав, где губернатор, Перовский не очень-то сидел на месте. Маслов отправился в летнюю резиденцию, расположенную на высоком берегу Урала. Перовский любил это место больше других, потому что отсюда можно было обозревать и Европу, и Азию одновременно. Граница между двумя континентами проходила как раз по реке. Перовский сидел на большой, застекленной с юга от Суховеев веранде и курил кальян. Затягиваясь, он слушал, как через воду проходил табачный дым. Наконец Перовский уловил характерное бульканье воды и попробовал сделать губами похожее. Вышло удачно. Поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, Маслов услыхал раскаты мощного губернаторского хохота. Камердинер провел Маслова в большую белую комнату и скрылся за дверью, ведшей на веранду. Через мгновение он вернулся и предложил Маслову войти. Не оглядываясь, губернатор поманил Маслова пальцем. Когда тот приблизился, Перовский обернулся. «Слушай», — сказал он шепотом, — «слушай же!» Маслов начал слушать. Лицо его стало до нельзя серьезным. Голова склонилась на бок, как будто левым ухом он слышал лучше, чем правым. Маслов чувствовал себя неловко. Он не знал, как сейчас следовало поступить. Смеяться, как это делал до его прихода губернатор, или просто продолжать слушать, оставаясь серьезным. Перовский, словно забыв о Маслове, пускал клубы дыма. Маслов рискнул и тихонько, чуть заметно хихикнул. Перовский отодвинул кальян и сделал губами непристойный звук. Маслов снова хихикнул, но теперь уже увереннее. «Ты чему смеешься, полковник?» — нахмурился губернатор. «Надо мной смеешься?» «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, что вы! Я просто восторгаюсь вашим умением пускать дымы из этого адового приспособления!» Перовский посмотрел на Маслова с ощуренными глазами и покачал головой. Маслов подумал, что сам он качает точно так же головой в том случае, если называет кого-либо из своих подчиненных дубиной. «Ай-яй-яй!» — быстро подумал полковник. «Не угадал я. Плохо дело!» И он напустил на свое лицо непроницаемо холодное выражение, которое так нравилось гражданскому губернатору. Именно когда он сделал такое лицо, гражданский губернатор сказал ему: «Вы думающий человек, мосье Маслов. Мне приятно бывать вдвоем с вами». Маслов запомнил эти слова на всю жизнь. И именно тогда начал было учить своих подчиненных делать лица. Но ничего путного не вышло. Маслову рассказали, что ротмистра Поршнева за разучиванием лиц застала супруга и за это избила жестоко мужа, заподозрив его в неверности. «Скажи мне, полковник», — после короткого молчания спросил губернатор, — «что у тебя за ссыльный лях в Орске живет?» «Витковский? А я почем знаю?» — пожал плечами Перовский. Маслов чарующе улыбнулся. «Ну, конечно, он, ваше высокопревосходительство!» «Он! Больше там нет никого!» «Что скажешь о нем?» В считанные секунды Маслов должен был догадаться, какого ответа губернатор ждет, и решить, какой ответ надо дать, чтобы не попасть впросак. «Не лучше ли мне, ваше высокопревосходительство, дать оценку Витковскому не моими словами, но материалами на него собранными?» Сманеврировал Маслов, ожидая, как разговор повернется дальше. «А у тебя язык-то есть?» «Язык!» И, высунув свой красной лопаткой язык, губернатор тронул его мизинцем. «Он ссыльный, ваше высокопревосходительство, а это по существу определяет все». «Не о том спрашиваю, полковник». «Ты не финти, не финти». «Как можно, ваше высокопревосходительство?» «В том-то и дело, что нельзя». «Бунтовщик, верно, а?» «Бунтовщик, ваше высокопревосходительство». «Ваше высокопревосходительство, бунтовщик?» Маслов сконфузился. «Что вы, помилуй бог, Василий Алексеевич!» «Эки ты права!» усмехнулся Перовский и поднялся с кресла. Обошел Маслова и, остановившись перед ним, понюхал воздух. Потом взял жандарма обеими руками за голову и, приблизив к себе, обнюхал полковничьи волосы, обильно смоченные ароматную водою. «Красив ты у меня, для баб смертоносен». «Ну, ступай, душа моя, ступай». «Молодец, хитрый ты, молодец. А поляка мне этого доставь». «Слушаюсь». Когда дверь за Масловым закрылась, Перовский улыбнулся и еще раз покачал головой. Виткевича привезли из Орска поздним вечером. До конца не поняв истинного смысла в губернаторском интересе Витковским, кстати говоря, Виткевичем, как выяснилось на поверку, Маслов хотел на всякий случай посадить ссыльного на гауптвахту. Но когда, наконец, после долгих раздумий полковник пришел к этому решению, ему передали приказ губернатора. Перовский требовал доставить к нему ссыльного немедленно. Маслов посадил Виткевича рядом с собой в коляску, и они покатили в летнюю резиденцию. Тени от громадных деревьев, изрезанные острыми бликами луны, лежали вдоль дороги, похожие на языки черного пламени. 8 лет промелькнуло, а словно день, думал Иван, осторожно отодвигаясь от мягкого теплого плеча полковника. 8 лет. А чего добился за эти годы? Устал. В 22 года устал. Где-то далеко пели. Голоса нескольких мужиков, сильные и низкие, то сливались в одно целое, то разламывались, мешая друг другу. Голоса улетали в небо, и там замирали. «Ай, Урал, река глубокая!» И совсем не глубокая река, поправил про себя Иван Певцов. «Коварная река. Шаг сделаешь неосторожный в омут, к рыбе царевой, красной, на обед. Белый лебедь плывет, расправляется!» Расправляется. Только лететь-то куда? Некуда лететь. Все равно обратно вернется, коли осенью в полынье не замерзнет или леса не пожрет. «Приехали! Вылезай!» — сказал Маслов, первым выскочив из коляски, резко остановившийся около освещенного подъезда. Точно так же, как и 3 дня назад, непонятно откуда выскочил камердинер. И так же, как и в прошлый раз, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, провел прибывших к губернатору на веранду. «Иди!» — кивнул головой на дверь полковник, предлагая Ивану входить первым. Иван вошел. Губернатор сидел в кресле и читал. В зыбком свете свечей он показался Виткевичу богатырем из киргизских сказок. Губернатор отложил книгу и шагнул навстречу вошедшим. «Но...» «Здоров, поручик», — сказал Перовский. «Я полковник, ваше превосходительство», — поправил его Маслов. «Полковник, а не поручик». «А тебе-то здесь что надо, душа моя? Я не с тобой здороваюсь, а с Виткевичем». «Но он же не поручик, он нижний чин», — попробовал исправить положение Маслов. «Ах, боже мой, нижний чин! Ступай-ка, душа моя, домой, отдохни, а мы тут побеседуем. Иди, право». Иван почувствовал, как в голове у него тонко-тонко зазвенело. Перовский, по-видимому, заметил, как сильно побледнел Виткевич. Он взял Ивана под руку и усадил в кресло. «Как скрутило беднягу», — подумал Перовский. Аж серый весь стал. Когда Маслов вышел, Перовский пояснил. «Глупость сносна только при отсутствии самолюбия. Но умничание, соединенное с глупостью, производит смесь невыносимую для моего желудка. А ты располагайся. Ты у меня в дому, а я хлебосолец. И как россиянин истый, языком помолоть люблю». Губернатор опустился в кресло напротив и глянул прямо в глаза Ивану. Серые глаза Виткевича сейчас сделались черными от того, что расширились зрачки. «Ну-ка, друг мой, скажи мне что-нибудь по-персиански», — весело попросил Перовский. «Вазиха е валь е шома чем ане дарат?» «Как понимать ваши первые слова?» «А по-киргизски?» «Сизайт каныс чинбы?» «То, что вы сказали, правда?» «Ну а по-афгански, понимаешь?» «Альбата похижим?» «Конечно, понимаю». «Молодец!» — восхищенно произнес Перовский. «Просто слов нет, какой молодец!» «Только что это ты говорил тут? Может, ругал? Может, ослом меня обозвал?» Виткевич чуть усмехнулся. «Нет, господин губернатор, я просто спрашивал, что означают ваши первые слова ко мне обращенные». «Ты про поручика, что ли?» «Да». Перовский прошелся по веранде. Остановился. Заложил руки за спину. Начал раскачиваться с носков на пятки. «С сегодняшнего дня ты офицер. Об этом я позабочусь. Я не шучу, нет. С этой минуты ты не только офицер. Ты адъютант мой. И служить одному мне будешь. А это хорошо. Хорошо, потому что я умный. Умней других. Понял?» Виткевич молчал. Он научился молчать и слушать. «Понял, что ли?» — переспросил губернатор. «Да, понял». «Я, видишь ли, кальян курить полюбил. Не от причуды, нет. Изобретен он на Востоке. А коли я это изобретение потребляю, значит, оно любопытно. Так? Все ж таки от него кашель, — вставил Иван. А ты, брат, перец, — ухмыльнулся Перовский. Виткевич положительно пришелся ему по вкусу. Чистый перец. Ну, молодец, молодец, я люблю таких. Да, так вот, о чем бишь я? Изобретен кальян на Востоке. Так вот, я и хочу с ними, с восточными людьми, за одним столом посидеть, кальян покурить. Вот я и хочу, чтобы ты меня с теми, с азиатами, поближе познакомил. Понять их хочу. А? Лихо. А? Чего молчишь? Какие обязанности мне вменяться будут? А я почем знаю? Сам выбирай, сам. Что хочешь, то и вменяй. Перовский прошелся по веранде и, остановившись за спиной Ивана, крикнул с такой силой, что даже в ушах заломило. «Ей!» — вошел камердинер. «Портняжный мастер здесь?» — спросил Перовский. «Ожидает Василий Алексеевич». «Хорошо. Ступай». Камердинер вышел. «Иди к портному, Виткевич. В порядок себя приведи. Офицеру приличествующий. О деньгах не тужи. Я плачу за тебя». Иван поднялся, чтобы уйти. Перовский обнял его за плечи, подвел к балюстраде веранды и кивнул головой на восток, за Урал. «Азия!» — тихо сказал губернатор. «Там полыхали зорницы».